Отделившись от Небутани, я быстро прибежал на стоянку с велосипедами и выбрал себе самый простой. Сильнейший дамский, то бишь с корзиной над передним колесом. Велосипед. Оседлав его, я стал обыскивать парк. Через 5 минут до меня дошло. У меня же нет телефона Небутани. Я уже довольно много проехал. Надеюсь, если я найду Рикку, рядом окажется человек, который сможет передать эту радостную весть остальным. А если ее найду не я, то им придется связываться со мной через Ишики. Ладно, пофиг. Где же она? Я немного путанно поискал ее на аттракционах, но не нашел. По дороге мне позвонила Небутани. Все были извещены и опрошены, никто ее не видел. Мне казалось, что поиски длятся уже несколько часов. Я продолжал давить на педали, но чувствовал, что конца этому не будет. Она ведь не могла пройти сквозь гору. По соседству с центром велоспорта находилась гора. Я не мог исключить возможность того, что именно ее она и имела в виду под миром демонов. Но попасть туда было невозможно. Кругом были понатыканы знаки «не входить». Кажется, это подсказка. Я не был уверен, что она пошла именно на гору. Она широкая и высокая, обыскать ее будет тяжело. Даже если я попробую, на то, чтобы найти Рикку или хотя бы что-то услышать, уйдут часы. Я совсем выдохся, но продолжал крутить педали. Скоро наступит время сбора. Ситуация угрожающая, так что нужно поискать еще немного. Мое нетерпение стало быстро расти. Но эта гора кажется очень подозрительной. Раз уж все ищут в парке, есть только одно место, куда не ступала нога моих одноклассников. Там никто не искал. В парке не нашли ни единого следа Рикки, и я беспокойно направился к горе. На пути туда я нашел путеводную нить. Нечто такое, что прочно ассоциируется с Риккой. Наверное, она обронила ее по пути. Это была белая повязка на глаз. Я поднял ее и убедился, что она принадлежит Рикке. Напротив меня стоял знак «не входить». На земле были следы, ведущие к горе. Значит, она вышла из парка здесь? Я не знал, зачем кому-то могло понадобиться выйти из парка, но подозревал, что это, оставив по пути свою повязку, сделала Рикка. Я сжал эту повязку в своем кармане и начал взбираться на гору, чтобы поискать Рикку. Когда она сказала «мир демонов», то имела в виду это место? Я ясно видел, что по этой горе давно не ступала нога человека. Следы было почти не разобрать. Столько растений, да и света мало. Искать здесь будет тяжело. Я не знаю, почему был так взволнован, но мое тело двигалось само по себе. Она должна быть здесь. Тревога, нетерпение. Эти и другие эмоции, завладев моей головой, мешали мне спокойно думать. Но я все равно чувствовал, что рано или поздно найду ее. «Рика!» Громко крикнул я, но ответа не было. Продолжая поиски, я громко выкрикивал ее имя. Пройдя немного вперед, я нашел небольшую полянку. На ней стояла Рикка, глядя на дерево. Слава богу, она пришла сюда. «Рикка, что ты делаешь?» «Йота?» Рикка вяло на меня посмотрела. Ее глаза были немного красными и казались воспаленными. Должно быть, недавно она терла свой сияющий золотой глаз. «Как ты меня напугала! Что ты здесь делаешь?» Она не ответила. Опустив голову, она казалась очень вялой. «В чем дело? Здесь что-то было?» На меня посмотрели ее пустые глаза. Рикка тихо сказала. «Я должна была отправиться в мир демонов». «А что ты имеешь в виду? Ты же все время туда ходишь». Она несколько раз об этом говорила. Обычно, когда хотела убежать от меня во время занятий. Но сегодня все не так. Сегодня я чувствовала, что она на самом деле хочет попасть в мир демонов. «Я туда вообще не хожу. Но когда мой отец был в этом мире, я хотела находиться здесь. Но сейчас мой отец в мире демонов». «Твой отец?» Вчера она рассказала мне, как и почему живет одна. Когда она упомянула свои отношения с предками, я их просто возненавидел. Но совершенно не представлял себе все вот так. У меня появилось чувство, что Рикка очень сильно любила своего отца. «У моего отца были такие же силы, как у меня». «Правда?» «Мой отец не здесь. Он сказал, что отправится в мир демонов, но так и не вернулся. Хотя сказал, что точно вернется. Я не знал, что сказать. Я ничего не мог сказать. Я хотел узнать о тех вещах, которые скрывает Рикка. Я хотел узнать о ней больше. Поэтому я стала его преемницей и унаследовала его силы. Используя тиранический глаз истины, я когда-нибудь смогу попасть в мир демонов. Продолжила Рикка равнодушным голосом. Пока она говорила, я вспомнил слова Ишики о том, что произошло с ней в средней школе. Она изменилась буквально за одну ночь. Но все еще не могу. Но все равно я очень-очень сильно хочу увидеть своего отца. Я думала, что однажды мне это удастся. Но это, наверное, просто невозможно. Я не знал, сколько в ее словах было правды, но если они истинны, то все становится на свои места. Ясно. Это очень грустно, но когда-нибудь ты сможешь туда попасть. Я уверен. Я не знал, что именно произошло, или почему от этого у нее развился синдром восьмиклассника, но не мог препятствовать ее желанию отправиться в мир демонов. Если бы я был на ее месте, то думал бы так же. Если человека нет в этом мире, значит он находится в мире демонов. Когда я учился в средней школе, меня все игнорировали. Я не был близок ни к одному человеку в этом мире. Поэтому я понимаю, что ты чувствуешь, когда говоришь, что хочешь отправиться в мир демонов. О чем ты? Я даже не умел пользоваться своими силами. Я не мог использовать свое пламя тьмы. С каждым человеком что-то случалось. И из-за таких событий некоторые люди и заболевают синдромом восьмиклассника. Некоторых людей он очаровывает, некоторых защищает, ну и так далее. Человек, с которым я заключила контракт, считает, что я могу попасть в мир демонов. Я тренировала свой тиранический глаз истины так упорно, как только могла, но так и не смогла найти его. Долгие-долгие месяцы. Я так давно его не видела. Но сейчас у меня есть ты. Поэтому я и хотела увидеть своего отца именно сегодня. Ты слишком сильно веришь в человека, с которым заключила контракт. Вот почему у нее синдром восьмиклассника, ведь так? Вот почему эти силы для нее что-то значат. Это полная противоположность тому, что сказала Нибутани. Если человек заболевает синдромом восьмиклассника, к примеру, для того, чтобы сбежать от реальности, я не считаю, что это плохо, пока он отдает себе в этом отсчет. Это значит, что синдром восьмиклассника важен для этих людей. Он им жизненно необходим. Я никогда раньше не думал об этом, но это действительно так. У каждого человека синдром восьмиклассника развивается по-своему. И для каждого человека он значит что-то свое. Все люди разные, и нужно учитывать их причину этой болезни, когда разговариваешь с ними об исцелении или даже самой болезни. Для всех он имеет свое значение. Поэтому у каждого своя причина заболеть им. У меня – очарование синдромом восьмиклассника. У Рикки еще не знаю. «Юта – хороший напарник», – сказала Рикка, и на ее лице расцвела ее обычная милая улыбка. «Слушай, почему ты заключила контракт именно со мной? Во мне проснулось кое-что из вчерашнего дня, и я не мог не задать ей этот вопрос». «Это секрет», – ответила она. Ох уж это мне ее улыбка. Да все нормально. Почему ты выбрала меня? Давай же, ты можешь мне сказать? Это секрет. Если уж она вошла в этот режим, то ничего не скажет. Упрямая она. Ну и ладно, ничего страшного. Я пожал плечами и схватил ее за руку. А ты знаешь, что сейчас тебя ищет весь класс? Твое отбытие доставило всем немало проблем. Если мы сейчас же не вернемся... «Там все взбесятся просто?» Я посмотрел на часы. 12:30. «Твою ж...» «Посмотри, который час! Пошли!» «Ага». Мы тут же быстро побежали вниз с горы. Добежав до выхода, мы сели на велосипед, на котором я приехал. «Ладно, сколько туда ехать на велосипеде? 10 минут?» И тут зазвонил мой телефон. Номер был мне незнаком. «Алло?» «Эй, ты!» «Чего телефон выключил?» Ударило по моим ушам. «Это должно быть...» «А, это ты, Нибутани? Прости, я не знал, что попаду в такое место, где не будет приема. Я не выключал телефон». «И куда это ты приперся, что там не было приема? Так Такана-шисан нашел?» «После всего этого можно сказать, что да, нашел». Прости, мы скоро будем». «Все уже на поляне. Нана-чан быстро все узнала и очень разозлилась». В трубке послышалось два щелчка, и разговор закончился. «Значит, они все-таки разозлились». «Естественно. Вот только злиться они будут на нас обоих». «Река, похоже, все немного разозлились. Залезай на багажник. Если мы приедем вместе, то они не будут злиться на тебя одну». «О, они разозлились». «Они будут злиться и на меня тоже». «О, поняла». Я перекинул ногу через раму велосипеда, и Рикка села у меня за спиной. Багажник отлично подошел ей по размеру. «А, да, Рикка, держи свою повязку. Ты ее потеряла или что?» «Она была у тебя, Юта?» «Значит, все-таки потеряла. Зачем ты ее сняла?» «Я сняла ее для того, чтобы активировать свои силы. Видимо, она выпала из моего кармана». Забрав у меня свою повязку, Рикка сразу же надела ее. Мне почему-то казалось, что ей это было предначертано. Что это путеводный свет к сердцу Рикки. Во мне нарастало поэтическое настроение, но тут я вспомнил о ее отце. Если его больше нет, то я не смогу его найти. Все это просто выдумки. Может, мои поэтические способности сегодня и на высоте? Меня это не очень радует. Ладно, поехали. Между прочим, Юта, как зовут этого презренного дракона? Если тебе нечего умного сказать, тогда поехали. Стоп, как зовут? С чего бы мне давать ему имя? Если ты кого-то приручил, то тебе нужно дать ему имя. В таком случае я дам ему имя сама. Да будет он зваться Антеросом. И что бы это значило? Ты выбрала это имя просто потому, что оно классно звучит? Я помню, что где-то видел это имя, но что оно значит? Черт, под таким давлением обстоятельств не вспомнить. Я готова. Едем. Она обняла меня руками, и я, смутившись, почувствовал тепло ее тела. Нет, нужно скрывать свои чувства. Отчаливаем. 10 минут или 20. Какая уж теперь разница? Раз все разозлились, и так извинятся.